Глава 44. Отцовство. Между тем, как эта ужасная сцена происходила у лорда Винтера, Атос, сидя у окна в своей комнате и склонив голову на руку, глазами и ушами слушал рассказ Рауля о путевых его приключениях и подробностях сражения. Прекрасная и благородная фигура графа говорила о неописуемом наслаждении, с каким слушал он рассказ о первых чистых юношеских впечатлениях. Он упивался звуками юношеского голоса, как гармонической музыкой. Он забыл все, что было мрачного в прошлом, туманного в будущем. Точно приезд любимого сына превратил и сами опасения его в надежды. Атос был счастлив. Счастлив, как никогда еще. «И вы участвовали в этом великом сражении, Брожелон?» — говорил старый мушкетер. «Да». «Сражение было жестокое, говорите вы. Принц лично вел войска в атаку 11 раз. Он великий воин, Брожелон. Герой. Я не терял его из виду ни на минуту. Какое счастье называться Конде!» «Он был постоянно спокоен, не правда ли?» «Спокоен, как на параде. Весел, как на празднике. В атаку ходили мы шагом. Нам было запрещено стрелять первыми, и мы шли на испанцев, стоявших на высоте, с мушкетами под приклад. За 30 шагов от неприятеля принц обратился к солдатам и сказал им: «Дети мои, вам придется выдержать ужасный залп. Но вслед за тем, будьте спокойны, вам ничего не стоит справиться с ними». Вокруг царствовало такое молчание, что слова эти слышали все — свои и враги. Потом, подняв шпагу, он скомандовал: «Трубить!» «Браво! Если случится вам, вы поступите так же, Рауль?» «Сомневаюсь. Этот подвиг показался мне прекрасным и великим. Когда мы подошли на 20 шагов, мы увидели, как все дула, сверкая на солнце, опустились на нас блестящей линией. «Шагом, дети мои, шагом!» — сказал принц. «Страшно вам было, Рауль?» — спросил граф. «Да», — искренне отвечал молодой человек. В сердце я почувствовал холод, и при крике «Пали!», раздавшемся в неприятельских рядах, я закрыл глаза и вспомнил вас. «Правда, Рауль?» — сказал Атос, пожимая ему руку. «Да. В то же мгновение раздался такой залп, что можно было подумать, что взорвало всю преисподнюю. Кто не был убит, тот почувствовал жар от огня. Я открыл глаза, удивляясь, что жив и даже не ранен. Треть эскадрона лежала на земле, в крови, изувеченная. В эту минуту я встретил взгляд принца. Я думал уже только об одном, о том, что он на меня смотрит. Я пришпорил лошадь и очутился среди неприятельского строя». «И принц остался вами доволен?» «По крайней мере, поручая мне сопровождать в Париж господина Шатильона, который привез королеве это известие и взятые знамена, он сказал: «Поезжайте. Неприятель не соберется теперь и за 2 недели, а до тех пор вы мне не нужны. Ступайте обнять тех, кого вы любите и кто вас любит, и поблагодарите сестру мою, герцогиню де Лонгвиль, за подарок, который она сделала мне, познакомив меня с вами». «Я приехал», — прибавил Рауль, глядя на графа с улыбкой, полной любви, «думая, что вы будете рады меня видеть». Атос обнял его и поцеловал в лоб, как девушку. «Итак, начало положено, Рауль. У вас друзья-герцоги, маршал Франции, принц крови начальник, и в один день вас приняли 2 королевы. Это недурно для начинающего». «Ах!» — воскликнул вдруг Рауль. «Я забыл, было увлекшись рассказом о своих похождениях. У Ее Величества королевы английской был кто-то. Не знаю только, кто он. Когда я произнес ваше имя, он вскрикнул от радости и удивления. Он сказал, что он из числа ваших друзей, спросил, где вы живете, и хотел прийти к вам». «Как его зовут?» «Я не смел спросить. Он изъяснялся по-французски в совершенстве, но по выговору я догадался, что он англичанин». «А», — сказал Атос, и голова его склонилась, как будто что-то вспоминая. Когда он поднял глаза, в полуоткрытой двери стоял человек, нежно на него смотрящий. «Лорд Винтер!» — воскликнул граф. «Атос, друг мой!» Друзья бросились друг к другу в объятия. Потом Атос, взяв его за обе руки, глядя на него, сказал: «Что с вами, милорд? Вы как будто так же печальны, как я рад». «Вы не ошиблись, любезный друг. Скажу даже более, видя вас, я опасаюсь вдвое больше. Винтер оглянулся, как будто давая знать, что желал бы остаться с графом наедине. Рауль понял, что им надо поговорить наедине, и вышел. «Теперь мы одни», — сказал Атос. «Поговорим о вас». «Пока мы одни, поговорим о нас обоих», — отвечал Винтер. «Он здесь». «Кто?» «Сын Миледи». Атос, снова пораженный этим именем, которое, казалось, преследует его как роковое эхо, слегка нахмурил брови и сказал спокойно. «Знаю». «Знаете?» «Да, Гримо встретил его между Бетюном и Аррасом и прискакал сюда известить меня о его присутствии». «Так Гримо видел его?» «Нет, он встретил умирающего, который видел его». «Бетюнского палача!» — воскликнул Винтер. «Вы это знаете?» — удивленно спросил Атос. «Он только что от меня», — отвечал Винтер. «Он мне все рассказал». «Ах, друг мой, что за ужасная сцена! Зачем не задушили мы ребенка вместе с матерью?» Атос, подобно всем благородным натурам, не делился с другими своими неприятными впечатлениями. Напротив, он всегда хоронил их в своей душе, пробуждая в других в то же время надежду и утешение. Точно его личная скорбь исходила из души его, преображенной в радость для других. «Чего вы боитесь?» — сказал он, подавив размышлением первое движение инстинктивного страха. «Разве мы не можем защищаться? Неужели он сделался убийцей по ремеслу, хладнокровным разбойником? Он мог убить бетюнского палача в минуту ярости, но теперь вспышка миновала». Винтер печально улыбнулся и покачал головой. «Неужели вы не знаете, что за кровь в нем течет?» — сказал он. «Ба!» — отвечал Атос, тоже стараясь улыбнуться. «Во втором колене зверство ее, конечно, уменьшилось. Впрочем, друг мой, провидение предостерегло нас, чтобы мы были настороже. Нам нечего больше делать, как только ждать. Будем же ждать. Поговорим лучше о вас. Зачем вы в Париже?» «По важным делам, которые вы узнаете в свое время. Однако что это я слышал у Ее Величества Королевы Английской? Д'Артаньян Мазаринец? Простите мне мою откровенность, друг мой. Я не ненавижу и не порицаю кардинала, и ваше мнение всегда будет для меня священно. Может быть, и вы за него?» «Д'Артаньян на службе», — сказал Атос. «Он солдат и повинуется настоящей власти. Он не богат и вынужден жить только на лейтенантское жалование. Такие миллионеры, как вы, милорд, редкость во Франции». «Увы», — отвечал Винтер, — «теперь я так же беден или даже беднее его. Но я опять о вас». «То есть вы хотите знать, мазаринец ли я?» «Нет, тысячу раз нет. Извините меня тоже за откровенность». Винтер встал и обнял Атоса. «Благодарю вас, граф», — сказал он. «Благодарю за эту радостную весть. Вы видите, я воскрес, я помолодел, вы не мазаринец». «Да это иначе и быть не могло. Извините опять. Свободны вы?» «Что вы разумеете под словом «свободен»? Вы не женаты?» «Нет, не женат», — отвечал Атос, улыбаясь. «Я спросил потому, что этот прекрасный, ловкий, молодой человек...» «Это мой воспитанник, он даже не знает, кто отец его». «Вы все тот же, Атос. Великий и великодушный». «Так что же вам надобно, милорд?» «Портос и Арамис все еще ваши друзья?» «Прибавьте и Д'Артаньяна, милорд. Мы все те же верные друзья, что и прежде. Но когда дело коснется того служителя кардиналу или бороться с ним, быть мазаринцами или франдерами, тогда нас только двое». «Арамис с Д'Артаньяном?» «Нет. Арамис делает мне честь разделять мои убеждения». «Можете вы опять свести меня с этим умным и любезным приятелем?» «Конечно, если хотите». «Что, он изменился?» «Сделался аббатом, и только». «Вы меня пугаете. В таком случае звание должно было бы заставить его отказаться от важных предприятий». «Напротив того», — отвечал Атос, улыбаясь, «он еще более мушкетер с тех пор, как стал аббатом. Хотите, я пошлю за ним Рауля?» «Благодарю вас. Теперь его, может быть, не застанут дома. Но если вы отвечаете за него...» «Как за самого себя». «Возьметесь ли вы привезти его завтра в 10 часов на Луврский мост?» «А, у вас дуэль?» «Да, и прекрасная дуэль. Вы не откажетесь, надеюсь, принять участие?» «Куда же мы пойдем?» «К Ее Величеству Королеве Английской, которая поручила мне представить вас ей». «Так Ее Величество меня знает?» Я вас знаю. Загадка. Но все равно, если вы знаете разгадку, так об остальном я не забочусь. Сделайте мне честь, отужинайте со мной, милорд. Благодарю вас, граф. Приезд этого молодого человека, признаюсь вам, лишил меня аппетита. И, вероятно, лишит сна. За каким делом приезжал он в Париж? Конечно, не за тем, чтобы встретиться со мной, он не знал, что я здесь. Этот молодой человек ужасает меня, граф. В нем я вижу кровавую будущность. Что он делает в Англии? Он один из горячих приверженцев Кромвеля. Кто же связал его с этой партией? Отец и мать его были, кажется, католики. Связала ненависть к королю. Королю? Да, король объявил его незаконно рожденным, лишил его имения, запретил ему называться Винтером. Как же он теперь зовется? Мордаунт. Пуританин в костюме монаха, один бродящий по дорогам Франции. В костюме монаха, говорите вы? Да, разве вы этого не знали? Я знаю только то, что он мне сказал. В этом костюме он выслушал исповедь бетюнского палача. Теперь я все понимаю, он прислан Кромвелем. Кому? К Мазарини. Королева права, нас опередили. Теперь для меня все ясно. Прощайте, граф, до завтра. Ночь темная, — сказал Атос, заметив, что лорд встревожен больше, чем хочет показать. Может быть, с вами нет лакея? Со мной Тони, добрый малый. Эй, Оливен, Гримо, Близуа, взять мушкета и позвать виконта. Близуа был тот самый рослый малый, полулакей, полукрестьянин, которого мы видели в замке Брежелон, когда он пришел доложить, что подано кушанье, и которого Атос окрестил именем его родины. Через 5 минут вошел Рауль. «Виконт», — сказал граф, — «проводите милорда до его гостиницы и не позволяйте никому к нему приближаться». «За кого же вы меня принимаете, граф?» — сказал Винтер. «За иностранца, которому Париж не знаком, и которому виконт покажет дорогу». Винтер пожал ему руку. «Гримо», — сказал Атос, — «ты командуй, и смотри, опасайся монаха». Гримо вздрогнул, потом сделал знак головой и ждал отъезда в красноречивом молчании, лаская приклад своего мушкета. «До завтра, граф», — сказал Винтер. «До завтра, милорд». Маленький отряд двинулся к улице Сен-Луи. Оливен дрожал при каждом подозрительном отблеске света. Близуа был довольно спокоен, потому что вовсе не знал о близости какой бы то ни было опасности. Тони посматривал направо и налево, не говоря ни слова, потому что не говорил по-французски. Винтер и Рауль ехали рядом и разговаривали. Гримо, ехавший по приказанию Атоса впереди, с факелом в одной руке и мушкетом в другой, остановился у гостиницы Винтера, постучал в дверь, и когда ее отворили, молча поклонился милорду. Обратный путь совершили в том же порядке. Проницательные глаза Гримо не заметили ничего подозрительного, исключая какой-то тени на углу улицы Энаго и набережной. Ему показалось, что, проезжая в первый раз, он уже заметил этого ночного лазутчика. Гримо бросился к нему, но прежде чем он успел подъехать, тень скрылась в переулке, куда Гримо счел за лучшее не углубляться. Атосу доложили о благополучно оконченной экспедиции, и так как было уже 10 часов вечера, все разошлись по своим комнатам. На другой день поутру, проснувшись, граф увидел Рауля у своего изголовья. Молодой человек был уже одет и читал новую книгу Шаплена. «Вы уже встали, Рауль?» — сказал граф. «Да, я дурно спал». «Вы, Рауль? Вы дурно спали? Так вас что-нибудь тревожило?» «Вы скажете, что я спешу оставить вас. Я только что приехал и...» «Так вас отпустили только на 2 дня?» «Нет, на 10. И мне не в лагерь хотелось бы съездить». Атос улыбнулся. «Куда же? Если только это не секрет. Вы уже почти мужчина, потому что уже окурены порохом и завоевали право идти куда вам угодно, не спрашивая меня». «Никогда», — отвечал Рауль, — «пока я буду иметь счастье находить в вас покровителя, я не буду считать себя вправе выйти из-под опеки, которой так дорожу. Я желал бы съездить только на день в Блуа. Вы смотрите на меня. Вы готовы засмеяться надо мной?» «Нет, напротив», — сказал Атос, подавляя вздох. «Нет, я не смеюсь, виконт. Вам хочется в Блуа, это очень естественно. «Так вы позволяете мне?» — воскликнул Рауль восторженно. «Конечно». «И вы не сердитесь в душе?» «Нисколько. Зачем мне сердиться на то, что доставляет вам удовольствие?» «О, как вы добры!» — воскликнул молодой человек и хотел было броситься ему на шею, но чувство почтения удержало его. Атос обнял его. «Так я могу ехать сейчас же?» «Когда хотите». Рауль сделал 3 шага к дверям. «Я сейчас думал об одной вещи», — сказал он, — «ведь я обязан герцогине де Шеврёз рекомендацией к принцу». «И должны благодарить ее, не так ли?» «Кажется, впрочем, решите вы». «Заезжайте в отель «Люинь» и спросите, может ли герцогиня вас принять». «С удовольствием вижу, что вы не забываете правил вежливости. Возьмите с собой Гримо и Оливена». «Обоих?» — удивленно спросил Рауль. «Обоих». Рауль поклонился и вышел. Увидев, как запер он за собой дверь и звучным голосом кликнул Гримо и Оливена, Атос вздохнул. «Он оставляет меня очень скоро», — подумал он, качая головой. «Но таков уж общий закон. Такова человеческая натура. Все смотрит вперед. Он, очевидно, любит эту девочку. Но разве любовь к другим уменьшит любовь его ко мне?» И Атос сознался самому себе, что не ждал такого скорого отъезда. Но Рауль был так счастлив, что все изгладилось из души Атоса при одном созерцании этого счастья. В 10 часов все было готово к отъезду. Когда Атос смотрел, как Рауль садится на лошадь, к нему приехал лакей от герцогини де Шеврёз. Она приказала сказать графу, что слышала о приезде ее протеже, знает, как отличился он в сражении, и была бы рада иметь случай поздравить его. «Скажи герцогине», — отвечал Атос, — «что виконт садился уже на лошадь, чтобы ехать в отель «Люинь». Дав еще приказание Гримо, Атос подал знак Раулю, что он может ехать. Наконец, все обдумав, Атос решил, что, может быть, вовсе не беда, что Рауль уехал из Парижа в эту минуту.